Глава 18. Зак. Пора. Я должен сказать маме о том, что произошло с Рубаном. У меня все настроено для запланированного фейстайм. Я уложил волосы, убрав их вниз, а не вверх. И на мне рубашка с длинными рукавами, которую я ношу как пижаму. Думаю, я сделал все это, чтобы показать маме, что я все еще я. Хотя она вот-вот узнает обо мне что-то очень личное. Я все еще ее странный ребенок, который обожает поп-панк-группы. Во мне ничего не изменилось. И я хочу это показать. Я смотрю на вышивку фанатки с текстом «Fight Back», единственное, что я оставил после пресс-конференции. Телефон начинает звонить. Вот черт. Чертов черт. Я застываю. Как только я возьму трубку, мне придется говорить. И прямо сейчас мой желудок скрутил спазм. Я запутался, честное слово. Признание должно пройти нормально. Мама чрезвычайно, я имею в виду чрезвычайно толерантна, и, признаюсь, уже несколько раз я понял, насколько это приятно. Однако все хорошие чувства придут после разговора. А сейчас мне кажется, что все идет плохо. Сатэдэй выходит из-под контроля, и я не могу это остановить. Иметь маму на моей стороне — одна из немногих констант, но все может измениться. Конечно, вряд ли такое случится, но... Это особенность людей. Иногда они делают то, чего вы совсем не ждете. К тому же, возможно, мама спокойно относится к гомосексуалам, пока я не отношусь к ним. Но, учитывая все происходящее, я хочу, чтобы она все обо мне знала, даже если я не могу предсказать, как она отреагирует. Я би, и у меня есть парень. Она должна знать. И я не стыжусь того, что мне нравится парни, или что я встречаюсь с Рубаном. Я просто не хочу ее подводить. Телефон замолкает. Я пропустил звонок. Я выдыхаю и встряхиваю плечами. Я выступал перед тысячами людей и даже близко не ощущал себя так взволнованно. Сейчас я бы лучше выбрал концерт. Я бы даже выбрал тот, где мне пришлось бы выступать в белье, не зная слов песен. Я поднимаю дрожащие руки и набираю маму по видеосвязи. До начала тура мы не созванивались с видео, но сейчас, когда мы так далеко друг от друга, говорить лицом к лицу даже приятнее. Гудок. «Привет». Она все еще в рабочей униформе, но волосы распущены, струятся по плечам взъерошенными каштановыми локонами. Должно быть, она звонила мне, как только добралась домой после смены. «Как дела?» «Хорошо». «Как ты?» Мама хмурится. «Ладно, что случилось?» «Что? Ты в рубашке и ведешь себя странно?» «Я не странный. За время работы в системе здравоохранения у мамы выработался иммунитет ко всякой чуши. Пациенты, которые скрывают секреты от нее из-за стыда или чего-то еще, бесят ее, потому что усложняют ей работу». «Хорошо. Ты права. Я должен кое-что сказать тебе». Я прям шокирована. «Мы можем быть серьезными 5 секунд?» «Прости», — натягиваю лицо серьезной мамы. «Что случилось, деточка?» «Ты худшая. Ну уже, говори. Дай угадаю, ты встречаешься с кем-то?» Я молчу. «Да, это здорово. Кто она? Ты только глянь, ты краснеешь, это бесценно. Знаешь, я думала, что это произойдет, пока ты будешь за границей. Негодяй!» «Мам, хватит. Слезы стоят в моих глазах. Произнести это очень сложно. Гораздо сложнее, чем я ожидал. Но я хочу ей рассказать, потому что знаю, если не скажу сейчас, я передумаю. Вся суть звонка в том, чтобы сказать ей. Я должен это сделать. Мам, дело в том, что мне вроде как нравятся парни. Я би. До конца своей жизни я запомню то, что она скажет дальше. «Как давно ты это понял?» «Некоторое время назад». «Ладно. Вау. Я не подозревала. Правда?» «Хорошо, может, были мысли? Несколько друзей намекали мне, но ты никогда не давал повода так думать. Я не догадывалась. Но ты думала об этом, как и любая мама». «Тогда почему ты говоришь, что не догадывалась?» «Думала, ты захочешь услышать это». «Зачем мне это слышать?» Я не знаю, Зак. Я не ожидала, что это обрушится на меня прямо сейчас. Я истощена. О, прости, я думал, что сейчас подходящее время, потому что... Я не знаю, как закончить предложение, потому что не уверен, почему именно это время было идеальным. Очевидно, я думал неправильно. Не извиняйся, все хорошо. Она всхлипывает. Я чувствую, будто подвела тебя. Мне все равно, битый или гей, или кто-либо еще. Я просто хотела бы, чтобы ты сказал мне раньше. Я бы помогла тебе. Иисус, Зак, мы сейчас даже не в одной стране. Знаю. Я считаю, это то, что я должен был выяснить сам. Европа помогла мне в этом, думаю. О, но ты же знаешь, что можешь говорить со мной в любой момент, так? Ее голос вот-вот сорвется. Конечно. Кто-нибудь еще уже знает? Да, парни. Я должен был сказать Корос, потому что это моя работа, понимаешь? Верно. Она шмыгает носом. Прости, это просто напоминает мне о твоем отце. Ты так похож на него в эти дни, что иногда меня это пугает. Почему я похож на папу? Я думала, что ясно дала понять вам обоим, что вы можете говорить со мной о чем угодно, но вы оба скрывали от меня огромные секреты, и я не знаю, почему. Ничего себе! Похоже, она только что приравняла мою бисексуальность к тому, что мой отец ей изменил. Послушай, Зак, я очень устал и переживаю, что все испортила. Думаю, я пойду. Мы можем позже поговорить? Конечно. Я очень тебя люблю, ты же знаешь это. Ага. Хорошо, поговорим позже. Ладно. Пока. Она кладет трубку. Я не ожидал этого. Совсем. Я сижу неподвижно, словно онемев. Не могу поверить, что она сравнила меня с отцом. Я даже не успел рассказать ей о Рубене. Встречаться с ним — одна из самых замечательных вещей, которые когда-либо случались со мной. Хотя, возможно, это и к лучшему, учитывая ее реакцию. Почти в каждой статье о каминг-ауте, которую я читал в интернете, упоминается, что это плохая идея — признаваться в ориентации во время знакомства родителей со своим партнером. Лучше рассказать им о своей ориентации, а потом поговорить о партнере, когда все уляжется. Внезапно до меня все доходит, и глаза наполняют слезы. Я не думал, что она на полном серьезе скажет, как я похож на отца, но думаю, сейчас она именно так думает. Я как он. Еще один парень, который скрывается от нее. Рубен просил написать ему, как только все закончится, я отправляю ему сообщение. Зак, привет, закончил. Рубен, как прошло? Зак, честно, могло быть и лучше. Рубен, ох. Хочешь поговорить? Зак, да, если ты свободен. Скоро я слышу стук в дверь, открываю ее и впускаю Рубена. Все было плохо? Спрашивает он, как только я закрываю за ним дверь. Ага. Эй, ты плакал? Немного. Ох, Зак. Он подходит ближе и обнимает меня. Я сжимаю его, хватаюсь за мягкую ткань его футболки, не хочу его отпускать. «Мне жаль, что все прошло не так, как ты надеялся», — говорит он. «Станет лучше, обещаю». «Все хорошо». Он кладет руку на мое плечо и смотрит в глаза. В них есть уверенность, что-то неуловимое. «Ты же знаешь, что ничего страшного, если это не так, верно?» Я шмыгаю носом, вытираю глаза и пожимаю плечами. «Эй, посмотри на меня», — говорит он, прижимая ладонь к моей щеке. «Я рядом. И в тяжелые времена тоже. Дело не только в перепихоне. Если ты хочешь... Ты уверен, что я не раздражаю тебя? Можешь сказать мне?» «Уверен. Я останусь столько, сколько ты хочешь». «Здорово. Мы можем пообниматься немного?» «Конечно. Мы перемещаемся на кровать, и Зак обнимает меня со спины. Он притягивает меня к своей груди, и наши тела прижаты друг к другу». «Конечно. Знаешь, ты не раздражаешь меня?» — говорит он и целует меня в затылок. «Тебе не нужно притворяться, что ты счастлив, если это не так. Ты идеален в том, каков ты есть». Я закрываю глаза. Мне так повезло с Рубаном. Без него сейчас я не знаю, что бы я делал. Я знаю, что сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить это. Нас наконец-то выпускают из гостиничных номеров. Это только на время обеда и интервью для журнала, но все же. В этот момент мне подойдет что угодно. Сейчас мы вчетвером идем по набережной Лангелине в Копенгагене. Должно казаться, что мы здесь для развлечения, просто осматриваем достопримечательности. Но это все фальшивка. Эрин следит за тем, чтобы мы все делали много непринужденных и открытых селфи и тому подобное, которые будут опубликованы, если Корос сочтет их достаточно хорошими. Она даже ругала Джона за то, что он снимал недостаточно фото. Я иду рядом с Рубаном, но ощущения другие. Вокруг нас целый отряд охранников Чейз, но, по крайней мере, мы вышли из отеля. Ну, наконец-то! Рубен ловит мой взгляд и улыбается. Я действительно хотел бы держать его за руку. Телефон начинает жужжать в кармане, проверяю его, вижу, что это от мамы, и игнорирую звонок. Я знаю, что веду себя немного незрело, и мне нужно просто поговорить с ней, или, по крайней мере, я должен перезвонить ей. Вместо этого я набираю сообщение и стараюсь не расстраиваться из-за коротких обрезанных ответов, которые я шлю ей после каминг-аута. «Зак, прости. Собираюсь на интервью, позвоню позже. Мама, хорошо, удачи. Ты уделаешь их. Люблю. Мама». «Эй, Рубен, Зак», — зовет Эрин позади меня. «Можно вас на пару слов?» «Конечно». Мы немного отстаем, поэтому идем рядом с ней, вне зоны слышимости остальных. Сразу за нами пугающе близко охранники. «Ребята, сейчас вы слишком очевидны», — говорит она шепотом. «Мы просто говорили, мы ничего не делали. Но неважно, это касается не только меня. Также касается Энджела и Джона. И, честно говоря, я не хочу ссориться прямо сейчас. Во мне не хватает боевого запала. Рубен и я расходимся. Джон видит, что что-то происходит, и сдает назад, чтобы идти рядом со мной. Рубен засовывает руки в карманы, но молчит, притворяется, будто заинтригован происходящим. «Ты в порядке?» — спрашивает Джон. Я поджимаю губы. Не хочу лгать. «Зак, погоди», — говорит Эрин. «Что на этот раз?» «Ты снимаешь», — говорит она, протягивая мне телефон. «Вы с Джоном отлично смотритесь вместе. Мы хотели бы сделать селфи, на котором ты показываешь знак мира, а Джон на заднем плане. Справишься?» «Конечно». Я беру телефон, Эрин держит кольцевую лампу для идеального освещения. Я делаю несколько снимков, затем возвращаю ей телефон. Через несколько минут мы подходим к кафе. Перед входом стоят охранники, мы заходим внутрь, и репортер встает нам навстречу. Он крупный парень, одетый в рубашку и галстук-бабочку. Он очень милый. Несколько других столиков заняты, я чувствую, что кто-то смотрит на нас. И поворачиваюсь, чтобы увидеть девушку с длинными каштановыми волосами и безупречным макияжем. Она сидит с парнем с растрепанными черными волосами в огромной куртке, которая свисает с его мускулистого тела. Они оба могли бы быть моделями, если честно. Я почти привык к тому, когда фанаты смотрят на нас, но я ощущаю совершенно другую, более холодную атмосферу от этих двоих. Мы все пожимаем руку интервьюеру и рассаживаемся. Подходит официантка. «Одну кровавую Мэри», — говорит Энджел. Репортер делает пометку. «Вычеркни это», — приказывает Эрин. «Он будет Пепси Макс». Официантка не понимает, кого слушать, и отворачивается от Энджела к Эрин. «Только если ты взял с собой паспорт», — говорит Эрин Энджелу. «Насколько я помню, ты должен представить документы, если выглядишь моложе, чем совершеннолетний». «Да». Эрин кивает, как будто все решено. «Тогда Пепси Макс, а мне латте, пожалуйста». Энджел скрещивает руки на груди, говоря, что он не голоден, только когда его спрашивают, не хочет ли он заказать еду. Интервьюер явно в восторге от этого поведения. Бедняга, бедняга. Он явно понятия не имеет, что ему не разрешат писать об этом. Корос никогда бы не согласился на интервью, если бы у них не было безграничной власти над написанным. Он думает, что прямо сейчас сделает большую яркую статью о том, что с нами обращаются как с детьми, Но эта история пойдет не так. Итак, парни, начинает он, едва скрывая свою улыбку, вам нравится в Копенгагене? Очень, отвечает Рубен, замечательный город, и мы так счастливы, что у нас есть возможность увидеть его своими глазами. Через стеклянные двери я вижу, что снаружи собралась небольшая толпа фанатов. Черт возьми, уже? Быстро. Я знаю, что они все связаны в Твиттере, но, черт возьми, некоторые из них прижимаются лицами к стеклу, и я чувствую себя как животное в зоопарке. Интервьюер следует по всем знакомым нам ходам, спрашивая о нашей одежде, о том, как мы справляемся с нашим графиком, и о том, что, как мы надеемся, чувствуют фанаты, когда увидят нас вживую. Кажется, он не осознает, что вопросы, которые они задают, всегда одни и те же. Или, может быть, в нашей команде так много табуированных тем, что они спрашивают только то, что могут. Когда Джон пересказывает свой ответ на «что же дальше ждет Сатадей», я вижу, как парень с темными волосами встает со своего места. Он пересекает кафе и идет в уборную. Я оглядываюсь и вижу его спутницу. Она барабанит идеально накрашенными ногтями по своей белой кожаной сумочке. Она ловит мой взгляд, и ее взгляд мрачнеет, словно это плохо для меня кончится, если я продолжу смотреть. Поворачиваюсь обратно. «Зак, я слышал, что ты написал песню для нового альбома. Это так захватывающе. Не мог бы ты немного рассказать мне об этом подробнее?» «Я говорю то, что Джефф сказал мне, отвечает на этот вопрос. Ну, я написал песню и показал ее нашей команде, и они были в восторге. Остальное уже история. Она называется «End of Everything», и я ей очень горжусь. Мы начали записывать песню на прошлой неделе». Без каких-либо моих дополнений я стараюсь не думать об этом. Это так волнительно. Уверен, фанаты умирают от нетерпения. Ну, надеюсь, они не умирают, никакая песня того не стоит. Но я рад, что они ее услышат. Я думаю, она хороша, я думаю, она немного отличается от привычных Saturday. Кроме того, приятно исполнять песню, которая немного более личная. Понимаете, я хочу, чтобы наши слушатели узнали эту сторону меня». «Извините». Энджел встает и идет в туалет, оставив свою пепси нетронутой. Охранник следует за ним, но в туалет он заходит один. Через несколько секунд парень-модель, которую я заметил, выходит. Это не может быть простым совпадением. Но моя интуиция говорит, что Энджел замешан в чем-то.